Мне кажется, что в отношении их обоих ты выражаешься слишком категорично, — ответила Джейн. И я надеюсь, что скоро ты в этом убедишься, когда увидишь, как хорошо им будет вместе. Но довольна об этом. Ты сказала о двух моментах. Я прекрасно тебя понимаю. Но прошу тебя, дорогая Лиззи, не причиняй мне боль. Не думай, что виноват именно тот человек. Не говори, что твое мнение о нем ухудшилось. Не надо с такой готовностью верить, что нам специально нанесли оскорбление. Трудно ожидать от жизнерадостного молодого человека постоянной сдержанности и осмотрительности. Часто именно наше тщеславие и вводит нас в заблуждение. Женщинам всегда кажется, что за симпатией обязательно кроется нечто большее. А мужчины всегда подпитывают эту иллюзию. Если это делается умышленно, то оправдания им нет. Но в мире умышленно делается намного меньше дел, чем некоторым кажется. Я далека от того, чтобы объяснять какую-то часть поведения мистера Бингли каким-то хитрым замыслом, сказала Элизабет. Но не обязательно планировать сделать кому-то плохо или принести кому-то несчастье, достаточно лишь ошибиться. И это приведет к чьим-то страданиям. Свое дело сделают легкомыслие, недостаток внимания к чувствам других людей и отсутствие решительности. И ты объясняешь то, что произошло, одной из этих причин? Да, последней из них. Но если я буду продолжать, то скажу все, что думаю о людях, которых ты уважаешь, а это тебе не понравится. Пока есть возможность, останови меня. Значит, ты настаиваешь на продолжении, что на мистера Бингли оказывают влияние его сестры? Да, вместе с его приятелем. Не верю. Зачем им стараться повлиять на него? Они желают ему счастья. И если он любит меня, то ни одна другая женщина не сможет сделать его счастливым. Твое первое предположение ошибочно. Кроме счастья для него, они могут еще многого желать. Они могут желать ему приумножения богатства и знатности, поэтому могут предпочитать, чтобы он женился на девушке, которая имеет все то, что дают деньги, родовитость и гордость. Они, несомненно, хотят, чтобы он выбрал именно мисс Дарси, ответила Джейн. Но к этому их могут побеждать лучшие, нежели вы считаете, чувства. Они знают ее гораздо дольше, чем меня, поэтому неудивительно, что она им нравится больше. Но какими бы ни были их желания, вряд ли они противоречили желанию брата. Какая сестра считала бы, что именно право делать нечто крайне противоречивое? Если бы они верили, что он меня любит, то не пытались бы разъединить нас, если бы он действительно меня любил. Но им бы не удалось этого сделать. Ты предполагаешь наличие у него именно такого чувства, поэтому тебе кажется, что все ведут себя неправильно и неестественно, а я от этого страдаю. Не мучай меня этой мыслью. Мне не стыдно за свою ошибку, по крайней мере, она мелочь, Ничто по сравнению с теми чувствами, которые у меня возникли бы, если бы я думала плохо о нем или о его сестрах. Позволь мне воспринимать это в самом благоприятном и понятном для меня свете. Элизабет не могла противоречить такому желанию и с тех пор в своих разговорах они почти не вспоминали имя мистера Бингли. Миссис Беннет все продолжала убиваться и сетовать по поводу того, что он не собирался приезжать. И хотя почти каждый день Элизабет четко все ей разъясняла, казалось, что замешательство, которое испытывала ее мать, так никогда и не уменьшится. Она попыталась убедить мать в том, что, во что сама не верила, что его ухаживания за Джейн были всего лишь следствием обычной мимолетной симпатии, которая сошла на нет, когда они перестали видеться. Но хотя на время вероятность такого предположения поверили, ей все равно приходилось повторять одну и ту же историю каждый день. Наибольшей радостью миссис Беннет послужило то, что летом мистер Бингли непременно вернется. Мистер Беннет относился к этому делу по-другому. «Так, Лиззи, — как-то сказал он, — значит, твоей сестре не повезло в любви. Что ж, поздравляю ее. Для девушек это почти так же важно, как жениться. Им нравится время от времени испытывать несчастную любовь. Это дает пищу для размышлений, как-то отличает от подруг. А когда твоя очередь? Джейн опередила тебя, поэтому ты не будешь с этим долго мириться. Твое время пришло. В Мэритоне офицеров достаточно для того, чтобы разбить сердца всех девушек в округе. А твое сердце пусть разобьет Викхем. Викхем — приятный парень, поэтому можешь не сомневаться. Он непременно тебя обманет, вот увидишь. Спасибо, папа, на добром слове. Но думаю, что мне подойдет и менее дружелюбный парень. Не всем же быть такими удачливыми, как Джейн. «И то правда», — сказал мистер Беннет. «Но приятно думать, что, когда на твою долю выпадет что-то подобное, твоя ласковая и любящая матушка всегда тебя утешит». Общество мистера Викхэма существенно помогало развеять грусть, навеянную почти на всю лонгбернскую семью, последними неожиданно неприятными событиями. Они часто с ним виделись, и теперь к другим его добродетелям добавилась еще и репутация человека открытого и откровенного. Все, что Элизабет уже слышала, его жалобы на мистера Дарси, неприятности, которые он от него получил, все это теперь стало достоянием широкой публики и обсуждалось на каждом углу. Всем приятно было думать, что они всегда недолюбливали мистера Дарси, даже еще до того, как что-то стало известно об их отношениях. Мисс Беннет старшая была единственным существом, способным предположить существование в этом деле каких-то смягчающих обстоятельств, неизвестных Гертфордширскому обществу. Ее кротость и неизменная доброта всегда стремились найти хоть какие-то оправдания и настоятельно предполагали возможность ошибки, но все остальные осудили мистера Дарси как худшего из людей. Раздел 25. Прошла неделя, проведенная в жарких признаниях и планировании будущей счастливой жизни. Пришла суббота, и мистер Коллинз вынужден был покинуть свою любезную Шарлотту. Однако, видимо, боль разлуки облегчался с его стороны приготовлениями к приезду молодой, потому что он имел основание надеяться, что вскоре после его последующего возвращения в Гертфордшир будет назван день, когда ему суждено стать счастливейшим из смертных. Со своими родственниками в Лонгберне он попрощался так же торжественно, серьезно, как и в прошлый раз. Снова пожелал своим кузинам здоровья и счастья и пообещал их отцу прислать благодарственное письмо. В следующий понедельник миссис Беннет имела удовольствие встречать своего брата с женой, которые приехали в Лонгберн на Рождество. Мистер Гардинер был умным человеком благородного вида, намного превосходил свою сестру как своими природными способностями, так и образованностью. Дамам из Недерфилда, наверное, было бы трудно поверить, что человек, живший с торговли, причем недалеко от своих оптовых магазинов, способен был настолько хорошо быть воспитанным и приятным. Миссис Гардинер на несколько лет моложе миссис Беннет и миссис Филлипс была любезной, умной и элегантной женщиной, любимицей всех своих лонгбернских племянниц. Особо большая симпатия связывала ее с двумя старшими девушками. Они часто гостили у нее в Лондоне. Сразу же по прибытии миссис Гардинер принялась раздавать подарки и рассказывать о последней моде. После завершения этого важного дела ей осталось занятие менее обременительное. Теперь настала ее очередь слушать. У миссис Беннет было много оснований пожаловаться, много оснований недовольствовать. С тех пор, как она последний раз виделась с сестрой, они стали жертвами недостойного поведения недобрых людей. Две ее дочери едва не вышли замуж, но потом все кончилось ничем. «Я не корю, Джейн», продолжала миссис Беннет, «потому что она вышла бы замуж за мистера Бингли, если бы могла. Но Лиззи! О, сестра моя, как тяжело теперь думать, что в настоящее время она уже могла быть женой мистера Коллинза, если бы не ее капризность и глупость. Он сделал ей предложение в этой самой комнате, а она ему отказала. А теперь получается, что леди Лукаст выдаст одну из своих дочерей замуж раньше, чем я, а имение Лонгберн все равно достанется чужим людям. Видишь, сестра, какие ловкие, коварные люди эти Лукасы. Никогда своего не упустят. Жаль, что приходится о них такое говорить, но так оно и есть. Я так нервничаю. Я чувствую себя такой несчастной, когда мне так противоречат в моей же семье. А тут еще эти соседи только о себе и думают, а другие им безразличны. Поэтому твой приезд именно в это время — это такая радость для меня. Мне так приятно с тобой пообщаться. Так говоришь, сейчас в моде длинные рукава? Миссис Гардинер, уже успевшая в общих чертах узнать об этой новости из писем, которые получала Джейн и Элизабет, отделалась каким-то попутным замечанием и от сочувствия к своим племянницам повела разговор в другую сторону. Но позже, оставшись наедине с Элизабет, она уделила этой теме больше внимания. «Похоже, что это была подходящая партия для Джейн», — сказала она. «Жаль, что ничего не получилось. Но это случается так часто. Молодой человек, вроде вашего мистера Бингли, с легкостью необычайно влюбляется на несколько недель в хорошенькую девушку, а затем, когда какая-то случайность их разлучает, с такой же легкостью забывает о ней. Такая беспечность встречается на каждом шагу». «Прекрасное утешение. Ничего не скажешь», — сказала Элизабет. «Но для нас оно не годится. Мы пострадали не в результате несчастного случая. Не часто бывает, когда вмешательство друзей отвлекает молодого человека с немалым собственным состоянием от девушки, которую он неистово любил еще несколько дней назад». «Но эта фраза «неистово любил»... она настолько тривиальна, настолько сомнительна и настолько неопределенная, что почти ничего мне не говорит. Ее часто применяют для описания мимолетных чувств после получасового знакомства, чтобы выдать их за серьезную и сильную привязанность. Скажите мне, пожалуйста, а насколько неистовой была любовь мистера Бингли?» «Никогда я не видела симпатии более многообещающей, чем это. Он уделял растущее внимание Джейн, а к другим проявлял растущее равнодушие. С каждой их встречей это становилось все более заметным и выразительным. Во время данного им бала мистер Бингли оскорбил двух или трех девушек, не пригласив их танцевать. Я сама пыталась с ним заговорить, но тщетно. Бывают признаки более красноречивые. Разве такая готовность пренебречь правилами не является сутью любви?» «Конечно же, да. И именно такой любви, о которой я только что говорила. Бедная Джейн. Мне так жаль ее, потому что с ее характером она не сможет все это быстро забыть. Лучше бы это случилось с тобой, Лиззи. Прошло бы немного времени, ты вспоминал об этой истории только с улыбкой. А если Джейн поедет с нами в Лондон, смена обстановки может пойти ей на пользу. Когда она хоть на некоторое время покинет дом, это будет для нее большим облегчением». Элизабет весьма обрадовалась этому предложению и почти не сомневалась, что сестра его с радостью примет. «Надеюсь, — добавила миссис Гардинер, — что она поедет с нами без скрытой надежды встретиться с этим молодым человеком. Мы живем в совершенно другом районе города. У нас совсем другие знакомые, родственники. И, как тебе хорошо известно, выбираемся в люди настолько редко, что вряд ли они когда-либо встретятся, если он только не приедет к ней сам. Такой приезд абсолютно невозможен, потому что сейчас он находится под опекой своего приятеля, а мистер Дарси ни в коем случае не позволит ему посещать Джейн в таком районе Лондона, как ваш. Тетя, как вы могли о таком подумать? Возможно, мистер Дарси слышал о таком месте, как Грейсчерч-стрит. Но если ему случайно придется на ней побывать, то месяца не хватит, чтобы отмыться от всех местных нечистот. Мистер Бингли же и шагу не ступит без него. Тем лучше. Надеюсь, что они никогда не встретятся. А разве Джейн не ведет переписку с его сестрой? Так, может, она захочет навестить Джейн? Скорее, она прекратит с ней всякое общение. Но, несмотря на ту напускную уверенность, с которой Элизабет сказала последнюю фразу, и несмотря на слова о том, что Бингли не дают увидеться с Джейн, эта тема все равно смущала ее, и, немного поразмыслив, она пришла к выводу, что не считает это дело полностью безнадежным. Иногда ей казалось вероятным и даже вполне возможным, что его любовь способна воскреснуть, и красота Джейн успешно преодолеет влияние его друзей. Старшая мисс Беннет с удовольствием приняла приглашение своей тети. Представители же семьи Бингли занимали ее мысли в это время только в виде надежды на то, что поскольку Кэролайн жила не в одном доме с ее братом, то она сможет время от времени видеться с ней утром, не испытывая при этом опасности встретиться с братом. Гарднеры гостили в Лондоне неделю. Не проходило и дня, чтобы у них в гостях не побывали или Филлипсы, или Лукасы, или офицеры. Миссис Беннет так старалась угодить развлечениям своему брату и его жене, что им ни разу не удалось пообедать в сугубо семейном кругу. Если прием устраивался дома, то часть гостей всегда составляли офицеры, среди которых обязательно был мистер Уикхэм. В таких случаях миссис Гардинер, которой похвалы Элизабет в его адрес показались подозрительными, имела возможность пристально к ним обоим присмотреться. Из увиденного миссис Гардинер сделала вывод, что серьезных чувств между ними нет, и их обоюдная симпатия была настолько очевидной, что вызвала у нее определенное беспокойство. И она решила поговорить на эту тему с Элизабет еще до своего отъезда из Гертфордшира и указать ей на безрассудство поощрения таких взаимоотношений. Для миссис Гардинер общение с Уикхэмом было приятным по другим, не связанным с его привлекательностью причинам. 10-12 лет назад, еще до замужества, она провела много времени в той же части Дербишира, в которой он жил. Поэтому У них было много общих знакомых, и хотя после смерти отца Дарси, которая произошла 5 лет назад, Викхем там бывал мало, все же он был способен рассказать ей более свежие сведения о ее бывших друзьях, чем те, которые она смогла получить сама. Миссис Гардинер приходилось видеть имение Пемберли, достаточно хорошо знала она лично и покойного мистера Дарси, и это послужило бесконечной пищей для разговоров. Сравнивая свои воспоминания о Пемберли с тем подробным описанием имения, которое Викхем извлекал из своей памяти, а также отдавая должное характеру его умершего хозяина, она радовалась сама и радовала его. Узнав о том, как мистер Дарси недавно поступил с Викхемом, она попыталась вспомнить что-то о репутации указанного джентльмена во времени, когда он был мальчиком, что могло бы указать на возможность такого поведения в будущем, и, наконец, с уверенностью вспомнила, что о мистере Фитцвильме Дарси давно отзывались как о юноше надменном и недоброжелательном. Раздел 26. Миссис Гардинер проявила пунктуальность и при первой же возможности поговорить наедине предупредила Элизабет, что честно выразит ей свое мнение, а потом продолжила: «Лиззи, ты слишком умная девушка, чтобы любить кого-то только потому, что тебе не советуют этого делать. Поэтому я не боюсь говорить откровенно. Если серьезно, то хочу сказать, чтобы ты опасалась. Не втягивайся сама, не втягивай его в чувства, потому что из-за отсутствия у него средств к существованию это будет шаг крайне безрассудный. Я не имею ничего против него. Мистер Викхем очень интересный молодой человек, и если бы он имел принадлежащее ему состояние, то я бы сказала, что ты не могла сделать лучшего выбора. Но надо принимать ситуацию такой, какая она есть, а не руководствоваться своими фантазиями. У тебя есть разум, и мы все надеемся, что ты воспользуешься им наилучшим образом. Не сомневайся, что отец надеется на твою рассудительность и хорошее поведение. Ты не должна разочаровывать своего отца». «Тетя, вы так серьезно все это говорите?» «Да, и я надеюсь, что призываю тебя относиться к этому так же серьезно». «Что ж, тогда вам нечего волноваться. Я позабочусь и о себе, и о мистере Викхеме. Если захочу, то смогу сделать так, чтобы он меня не любил». «Элизабет, то, что ты сейчас говоришь, несерьезно». «Извините, пожалуйста. Сейчас я попробую быть серьезной. Сейчас я не люблю мистера Викхема. Вероятно, нет. Но без всякого сравнения он является самым приятным человеком, которого я только встречала. И если он меня действительно полюбит, то мне кажется, что так будет лучше, чем наоборот. Я понимаю, что это глупо, потому что у него нет большого состояния. Вот если бы не этот ужасный мистер Дарси... Я чрезвычайно высоко ценю своего отца и его хорошее мнение обо мне, поэтому мне не хотелось бы, чтобы он сменил его на плохое. Однако мой папа очень хорошо относится к мистеру Викхему. Иными словами, дорогая тетя, мне очень не хотелось бы, чтобы кто-то из вас стал из-за меня несчастным. Но мы ежедневно убеждаемся, там, где есть любовь, Отсутствие богатства редко способно удержать молодых людей от женитьбы. Поэтому как я могу обещать быть рассудительнее большинства себе подобных, если у меня тоже может возникнуть соблазн? И вообще, может, разумнее будет этому искушению не противодействовать? Поэтому все, что я могу вам обещать, это то, что я не буду спешить. Я не буду спешить, чтобы убедиться, что действительно являюсь объектом его стремлений. Если я буду в компании с ним, попытаюсь не поощрять его. Короче говоря, буду вести себя наилучшим образом. Было бы так же хорошо, если бы ты не поощряла его приходить сюда так часто. Ты хоть не напоминай своей матери, чтобы она и его не забывала пригласить. И правда, было такое на днях, — сказала Элизабет с застенчивой улыбкой. Что ж, от такого мне, пожалуй, лучше воздержаться. Но не думайте, что он так уж часто здесь бывает. Это именно из-за вас его так часто приглашали к нам в гости на этой неделе. Вы же знаете, моя мать считает, что ее друзьям необходимо обеспечивать постоянную компанию. Даю вам слово, я действительно постараюсь поступать мудрейшим, на мой взгляд, образом. Надеюсь, что вы довольны услышанным. Тетя ответила, что довольна, Элизабет поблагодарила ее за добрые советы, и они расстались. Расчетливые советы были восприняты тоже рассудительно и без гонора.